Столько разноцветные, как одежда цыган, лучи прожекторов шарят по арене. Табор идет медленно, долго, упорно, трудно, будто и не замечая зрителей. Табор готовится к чему-то, накапливает силы. И вдруг резкий ударный аккорд по всем струнам всех гитар одновременно. И вспыхивает весь свет. Пришли. И все цыгане, стоящие вдоль барьера по окружности, одновременно обернувшись к зрителям, приветствуют их взмахом руки. Зрители польщены и долго аплодируют. У всех такое ощущение, что каждый артист поздоровался с каждым зрителем. Табор, белозубо переговариваясь, звеня манистами цыганок, рассаживается вокруг деревянного настила, лежащего в самом центре арены. Жених и невеста, Злата и Злат, на самых почетных местах. Рядом с ними Гитана и Бара. На круг выходят Шуня и Зуня. На ногах у них серебристые туфли на высоченнейших каблуках. В таких туфлях не то что плясать, ходить трудно обыкновенным смертным людям. Но Шуня и Зуня к разряду обыкновенных смертных себя не относят. Никогда. Они вольные девушки из табора. Для них не существует никаких других правил, кроме закона веселья и пляски до упаду. Сейчас начнется свадьба, и они должны показать зрителям, какой озорной, веселой и подвижной была невеста до замужества. Что-то такое веселое произошло одновременно со всеми сидящими на арене цыганами. Какой-то невидимый черт обижал их всех по кругу за одну секунду. Все разом вскрикнули, вскинули руки и, не вставая, закачались, задвигались в разные стороны, словно степной ковыль на ветру. И с первым же ударом бубна Шуня и Зуня, качнувшись на своих острых, неимоверно длинны каблуках, бросаются в такой бешеный, в такой вихревой, в такой плясовой смерч, что, кажется, купол цирка обрушится на них и на зрителей ровно через 10 секунд. Руки их брошены в стороны, глаза закрыты, головы откинуты назад, а ноги сверкают, как спицы крутящихся велосипедных колес при ярком солнце. Все сливается в яростном темпе движений, в неудержимой пляске, в торжестве чувств и беспредельных эмоций. Все взорвано, опрокинуто, подожжено страстями. Небо притянуто к земле, звезды разбросаны по лугам и полям. Древние силы земли вырвались из своего долгого плена. В лучах прожекторов красного и фиолетового две тонкие, отчаянно и самозабвенно пляшущие женские фигуры похожи на два родника, на два фонтана, на два гейзера, неудержимо бьющие из глубины народной цыганской жизни. Необузданная, дикая, первобытная, стихийная, необъяснимая, непостижима и прекрасная народная цыганская вольница, приняв облик Шуни и Зуни, неистовствует в центре манежа, как пламя гигантского костра на ветру. И это только первый номер всей программы, только первый танец, только первый еще выход Шуни и Зуни. А они уже работают так, как будто пляшут последний раз в своей жизни. Это вообще отличительная черта цыганского искусства. Все делать на манеже или на сцене так, словно ты делаешь это последний раз в жизни. Не бояться умереть перед зрителями. Гром аплодисментов только что не срывает конусообразный брезентовый купол цирка, когда Шуня и Зуня заканчивают свою огневую пляску и убегают за занавес. Среди зрителей много военных, особенно курсантов офицерских училищ, которых в Уфе полным-полно. Естественно, Шуня и Зуня взволновали сердца будущих молодых офицеров. Необходима перемена атмосферы, смена закона восприятия. Нужна пауза. Надо успокоить публику, остудить страсти, увести настроение зрителей в другую сторону. И в центре манежа появляются Гитана и Бара. Они отвешивают низкий степенный поклон в сторону жениха и невесты. Злата и Злат встают и кланяются в ответ. Старинная обрядовая таборная песня, долгий музыкальный зачин. Низкие голоса Гитана и Бары начинают вести мелодию из такого далекого далека, из такой знойной тайны своей южной крови, из такого глубокого ущелья чувств и страстей, что даже я, сидящий в черном парике среди цыган, рядом с детьми жонглеров Серегиных и уже не один раз слышавший эту песню, ощущаю, как прокатывается по спине знобкая дрожь. Тихо и напряженно становится в цирке. Слышно только тяжелое придыхание между фразами двух старых цыганок, не щадящих себя уже с первых слов, отдающих песне последние силы своих немолодых голосов, медленно падающих, обгоняя мелодию в бездонную пропасть старинного таборного напева. Все исчезло. Нет цирка, нет зрителей, нет арены, нет амфитеатра, нет скамеек, нет брезентового купола, нет города, нет войны. Нет времени. Багровое солнце тревожно опускается за рваный горизонт степи, тянет дымом костров, распряжены кибитки, фыркают в траве, мотая гривами, жеребята и кони, откинуты пологи пестрых шатров, безнадежно молится своему несуществующему богу пронзительная, одинокая скрипка. Играет пламя огня на смуглых лицах, на черных завитках волос, в белых зрачках неподвижных глаз. И отползают назад века, пятятся тысячелетия. Седые предания спускаются с вершин могильных курганов. И степь, праматерь цыган, открывает извечный секрет кочевой судьбы, повелевающий хранить верность древнему укладу жизни, предостерегающий от измены закону предков. Цыган не может сойти с пути, проложенного колесницами предков. Его гордый удел — всегда быть свободным рабом законов старины —